Его Величество процесс. Начнем с задачки. Вводная. Вы хотите победить прокрастинацию. Требования. Для этого сегодня вам придется 8 часов провести без сети и с постоянным самоанализом. А далее возможны два вида реакций. В своей достигнутой цели я вижу себя успешным и счастливым человеком, но в реальности изо дня в день одни мучения и лишения. Мне плохо без сети. Мне не нравится такой диссонанс между сегодня и вообще. У меня опускаются руки. Это реакция, если смотреть только на цель. В своем прогрессе я буду постоянно бросать себе вызов. Мне будет сложно, я знаю. Каждый день я буду пахать, порой проигрывать и терять терпение, но ведь и каждый день я буду привыкать, меняться и становиться сильнее. Дело стоит того. Это реакция, если смотреть на процесс. Смысл процесса в том, чтобы начать двигаться так, словно есть только сегодняшний день, в котором вы должны выиграть. И так каждый день. Если же только грезить призрачными картинками пока еще не достигнутой цели, пренебрегая собой в ежедневной пахоти, эти картинки так и останутся миражом. Пахать нужно обязательно. Как полюбить процесс? Три этапа. Если у вас совсем нет опыта регулярного погружения в процесс работы, это будет сначала сложно, но вполне реально. Для понимания этапов погружения нам важны основные вехи, а дальше все станет проясняться само. Итак, вы сели работать, перед вами свеженький день. Начинаем готовиться. Этап первый. Общение с собой. Важный этап, на котором вам стоит привести все мысли в порядок и немного с собой поболтать. Получить первый настрой, избавиться от суеты и лишних мыслей. Я оперирую примерно таким монологом. Недословно и не одинаково для каждого дня вычеркнута или заменена ненормативная лексика. Так, но ты же понимаешь, что сегодня будет всякое. Будет хотеться и отвлечься, и приятное поделать. Возможные авралы и негатив, что угодно. Давай не будем меня позорить. Не будем сливать этот день. План, как всегда. Сделал, делай следующее. Без всего этого нравится больше. Это интересней. Пойдем котеек полайкаем и всего вот этого вот. У тебя есть большие цели. Если скатиться в прокрастинацию, они провалятся. Будет плохо. Да это ты и сам все знаешь. Давай делать как надо. Суть не в словах и не в их объеме. Суть в том, чтобы из состояния разброда мыслей переключить себя на четкий ритм. На готовность к процессу важно получить первый импульс. Нужно 10 минут на настрой, тратьте 10, нужно 20-30 без проблем. Терзают какие-то лишние мысли, выпишите их на бумажку, чтобы не занимали место в голове и не дергали. Нет понимания, с чего начинать, трезво проанализируйте из позиции «как нужно правильно», а не «как попало». Нам с вами не учесть все нюансы настроя, у каждого выработается какой-то свой подход. И здесь главное — держать направление и сразу разложить себя эмоционально по полочкам. Прокрастинация приучает нас делать все хаотично, скакать между задачами, отвлекаться и творить сумбур, и подхватить эту суету проще всего именно на старте. Наша задача — изначально настроиться так, чтобы первый настрой задавал тон всему дню. По опыту знаю, эффективность нового дня задается где-то в первые 20 минут, полтора часа. От того, как вы их проведете, зависит судьба всей будущей работы. Начнете день правильно. Быстро загоните себя в рабочее состояние, тогда сегодня прокрастинации будет уже куда сложнее сломать вашу волю. Вы уже на пьедестале, оттуда вас достать труднее. Сольете начало дня, дальше будет только хуже. Сразу привяжутся самобичевания, разочарования, лишние циклы, из которых непросто выбраться. И даже если затем переломить ситуацию, с головой уйдя в работу, вы еще долго будете ощущать неприятное послевкусие, не будет легкости, ощущение «этот день я держу за жабры». Этап второй. Свыкнуться с процессом. Процесс затягивает. Это хорошая новость. Плохая новость в том, что у осознания этого факта крайне низкий накопительный эффект. Ниже таксы, я бы сказал. Вы можете точно знать из сотен моментов прошлого опыта, что достаточно залезть в задачу, и дальше все пойдет как надо. Но все равно, слабо верить этому каждый новый день. Так что ежедневно придется по новой настраиваться для правильного входа в процесс. Хотя, конечно, со временем эта настройка идет быстрее и проще. Что вам стоит понимать при настройке на процесс? Скука и рутина уйдут, когда вы начнете работать. Вас захватит задача. Миллион раз проверено. Полюбить процесс — это не каторга, как сейчас кажется, а классно проведенный день, в конце которого вам будет здорово. Сейчас вас пугает не сама задача, а лишь то, что ее надо начать. Каждый день вам будет хоть и понемногу, но проще входить в процесс. Сегодня вы кладете еще один венок к саркофагу прокрастинации. Саботировать работу — это снова стать страусом, снова голову в песок. Это не поможет, вы же сами знаете. Придется все равно делать, но как попало и в диком дискомфорте. Полюбите процесс, он классный. Настраивайтесь на процесс, как настраиваетесь зайти в воду на море или речке. Совсем немного дискомфорта, а потом все отлично. Не позвольте прокрастинации утащить вас в лузеры, опираясь на ваши страхи и неуверенность. Далее я дам два приема для быстрого входа в процесс. Нужно использовать один из них в любом случае. Мой совет — лучше выполнять оба в комплексе. Прием первый — правило 5 минут. Его часто называют правилом 2 минут. Но как практик скажу, 2 минут мало. Мозг не успевает перестроиться. У нас будет 5. Суть. В самом начале работы сделайте 1, 2, 3 небольших дела, которые требуют не больше 5 минут каждое. Больше 3 дел не нужно, может затянуть в суету. Отвечаем на письма, делаем какие-то дополнительные выписки на сегодня, вытираем пыль со стола и так далее. Важно четко поставить себе рамки. Занимаюсь второстепенным от 5 до 15 минут, не больше. После чего вы должны либо оторваться и приступить к реальной работе, или, если еще не совсем забрало, приступать ко второму приему. Прием второй. Правило 10 минут. Суть такая. Вы обещаете себе, что прямо сейчас вы погрузитесь в работу на 10 минут. А потом видно будет. Не пугайте себя обмороками от переутомления и бесконечными часами мучений. Не перегорайте еще до старта. Только 10 минут. Те 10 минут, которые по волшебству создадут вам классный настрой и продуктивный день. Невероятная акция. Классный день по цене 10 минут. Но в эти 10 минут никаких отвлечений, никаких других дел. Отвлеклись заново 10 минут. Понятно, что вы себя только 10 минутами не обманете. Вы не наивный младенец. Но обманывать и не нужно. Всего лишь говорите себе, не 10 часов пахоты, а всего 10 минут для начала. Это не обман, а импульс, настрой. Обычно 10 минут вполне хватает, чтобы вы перестали замечать за работой время и уже не страдали. И, конечно, не нужно после 10 минут останавливаться ни в коем случае. Работайте дальше. Ведь дальше вас ждет как минимум увлечение процессом, как максимум состояние потока. Постскриптум. Если вдруг 10 минут не помогли, не так часто, но бывает, снова можно 5 минут на какое-то второстепенное дело, а потом снова 10 минут. Главное не начать отвлекаться, а затягивать себя в работу. Постскриптум. А как быть в случаях, когда основной массив работы на сегодня — и состоит не из больших задач, а из массы мелких дел. Все то же самое. Начинайте как обычно, как говорил ранее. Затем просто формируйте другие мелкие дела в какой-то большой временной блок. Например, ответить Василию Сергеевичу и еще 12 клиентам, плюс изучить предложенный логотип, плюс посмотреть запрошенные коллегой документы, плюс посмотреть новые ответы на вакансии, равно 2,5 часа. Все, теперь у вас такая же большая задача, просто составлена из блочков небольших задач. В остальном никакой разницы. Также контролируем и также работаем. Закончили? Отлично. Снова компонуем новый блок из блочков и делаем. Этап третий. Работа с увлечением или в потоке. Мы соблюдали правила прошлых этапов. Мы верно подготовились к входу в работу. Теперь у нас 2 пути. Увлечься работой или вовсе войти в потоковое состояние. Давайте я сначала скажу про потоковое погружение, а потом на его фоне про обычное увлечение работой. Поток — это состояние, при котором человек полностью вовлечен в процесс, достигает максимальной продуктивности и нацеленности на результат. Поток — это почти магия. У него удивительные признаки. Максимальная концентрация и потеря чувства времени. Легкость выполнения даже самой сложной работы. Контроль и концентрация. Умение держать 100 нитей одновременно. Улучшение настроения, удовольствие от работы. Рост креативности. Появление нестандартных идей. Невозможность делать как попало. Все ощущения обостряются, планка качества намного выше. Ощущение удовольствия от самореализации. Эх, как же классно выходит-то! А вот 3 самые классные суперспособности. Нахождение в потоке увеличивает состояние пиковой активности человека в 2 раза. С обычных 2-3 часов до 4-6 часов в среднем. Потоковое состояние ускоряет обучение и профессиональный рост примерно в те же 2-3 раза. Только в состоянии потока достигаются особые уровни, при которых идет дальнейший рост уже и так прокачанных профессионалов. Где-то 70% этой аудиокниги написано в состоянии потока. Порой мне приходилось отрываться от работы лишь под угрозой физической расправы со стороны коллег или близких. В потоке не замечаешь времени. Мысли летят веером, креативность зашкаливает, руки зудят, требуя работать еще и еще. Поток — это невероятно полезно и круто. Научиться входить в поток может каждый, если работа вам минимально интересна проще, если ваша работа монотонна и скучна сложнее, но тоже не приговор. Просто чаще вы будете увлекаться процессом, а не попадать в поток. И все равно это неплохо. Увлечение процессом — это поток, поделенный где-то на 1,5. Поток и увлечение процессом, как свежевыжатый сок и сок из магазина. При увлечении все несколько бледнее, не так явно, как в потоке. При увлечении вам тоже интересно работать. Тоже ход времени не так заметен, тоже усиливаются возможности. Увлечение процессом тоже классное, но поток, конечно, лучше. Давайте резюмируем то, что уже знаем. Вход в процесс — состоит из 3 этапов. Первый — общение с собой и настройка. Второе — привыкание к процессу, приемы для входа. Третье — попадание в поток или увлеченность процессом. Дальше я буду говорить о том, как органично входить в поток — это наша задача максимум. Эти же правила входа будут верны и для увлечения. Даже если вы не поймаете потока, я тоже его ловлю не всегда — увлекаться работой тоже неплохо. Как входить в поток? Выделите время. Поток и увлечение не терпят жесткой зависимости от времени. Если вам некогда или время поджимает, привет дедлайна зависимым, в поток войти почти невозможно. Вы будете нервничать, суетиться и контролировать время, что сильно помешает погружению. Поэтому старайтесь планировать задачи так, чтобы у вас был на выполнение какой-то запас времени. Как быть, если время ограничено, но не жестко лимитировано? Здесь шансы побольше, особенно если понимаете, что времени на задачу вполне достаточно. Увлечься точно сможете, а попасть в поток зависит от многих вводных. Если у меня, например, на написание текста есть 5 часов, я знаю, что смогу и раньше, В поток проваливаюсь где-то в 3 случаях из 5. Совет. При нарезке времени на работу все же стоит помнить, что дела обычно занимают больше времени, чем это кажется при их планировании. Отсеките отвлечение. Представьте, что вы пытаетесь заснуть. И только-только вы начинаете дремать, только начали проваливаться в сон, вас кто-то будет. Противное состояние, да? Сами знаете, потом задремать снова куда сложнее. Точно так же можно спугнуть и поток. Если отвлекаться, состояние потока уйдет. Порой достаточно даже одного раза, чтобы следующий поток было куда сложнее призвать. Поэтому убираем все источники отвлечения. Выключаем смартфон, включаем блокировку сайтов, договариваемся с близкими, если работаете дома, или коллегами, если в офисе, чтобы вам не мешали. План не идеальный. Что-то или кто-то все равно обычно нет-нет, да и отвлекает. Но хотя бы так. Что-то отвлекло, вылетели из потока. Настраивайтесь и снова погружайтесь. Иных вариантов нет. Именно поэтому, кстати, когда мне кто-то говорит о том, что практикует многозадачность, где постоянное отвлечение, я понимаю, что человек не достигнет максимума в профессии. Он не знает потока или видел его только с холма. И сделайте себе удобно. Информация. Если пишете курсовую, заранее соберите материалы, с которыми будете работать. В книге положите закладки, в компьютере откройте все нужные окна. Если создаете клиенту дизайн, тоже заранее откройте все брифы, скопируйте тексты переписок, зайдите в нужные программы и так далее. Любое отвлечение, как мы уже выяснили, может вырвать из потока. А если это отвлечение не секундное, а требует отдельной работы, вредность его еще выше. Сделайте себе удобно. Общее состояние. Покушайте, чтобы не разрываться между голодом и потоком. Решите заранее все дела, чтобы не попискивали в памяти. Если работаете из дома, можно даже собаку заранее выгулить, чтобы ее страдальческие взгляды не выбивали вас из колеи. Да просто даже сходите в туалет про запас, ведь от потока отвлекают не только звонки и настырные коллеги, но и совсем неожиданные вещи. Со временем, впрочем, свыкнетесь и уже будете знать врагов вашего потока. Не суйте ноги в кипяток. Когда парят ноги, сначала их опускают в горячую воду с терпимой температурой. А уже затем, когда ноги привыкнут, входят в раж и льют почти что кипяток. То же самое и с погружением в процесс. Начинайте с разогревающих этапов задачи. Работая над аудиокнигой, первые 20-30 минут я только перечитывал старые записи и кое-где правил. Прогревал ноги, а уже затем добавлял кипятка более серьезных задач. Это справедливо и для любых других дел. Давайте снова резюмируем. Вход в процесс состоит из 3 этапов. Первый — общение с собой и настройка. Второй — привыкание к процессу, приемы для входа. Третье — попадание в поток или увлеченность процессом. Чтобы ваш процесс прошел в потоке или увлечении, нужно соблюдать следующие правила. Выделите время, отсеките отвлечение, сделайте себе удобно, информация. Сделайте себе удобно, общее состояние. Не суйте ноги в кипяток. Все, теперь у нас есть краткая, но четкая и рабочая схема входа. Идем дальше.